Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 11 мая 2015 года, канал «Арт-подготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, у нас тут у нас прямой эфир. Со мной в студии Эдуард Бабаджанян. Так что вот с прошедшими праздниками, такие у нас праздники жесткие всегда. Ну давай о них что ли поговорим. Тебе есть что сказать? Да, вот есть что сказать нашим спонсорам. Спасибо, Вячеслав, что вы есть. Насчет стройки космодрома «Восточный». У меня отец вернулся день назад оттуда. Так деньги и не заплатили. Дали аванс 2000 рублей за 36 дней вахты. Работал за еду, и чтоб с основной работы не уволили. Донесите информацию до людей. Спасибо, с уважением, Константин. Ну, вот. Что тут скажешь? Тут даже сказать нечего. Я думал, слава ты пузо засветил. Ну что ж, бывает, а что ж, конечно-то какие. Так, что там? Дальше, так, Олег пишет: с Днем Победы, как вы относитесь к Михаилу Веллеру и Виктору Суворову? Нормально относимся. Ну да. Как к ним относиться? Хорошо относимся. Я люблю обоих читать, как писателей. Ну да. Смага пишет: на наше общее дело, перечисляет нам денежку, и вот такой лозунг пишет: чем хуже, тем лучше. Чей, да, кто-то говорил, чей, кто это сказал? Пушкин, вообще в России впервые Пушкин. К Вяземскому в письме, да. Ага. Потом Мао Цзэдун сказал, вот когда по поводу этого Будапештского восстания этого. Он сказал, что хотя там вот начудили и кучу народ перестреляли, но рабочий класс закалился туда-сюда, это в речи его было, и поэтому вот чем хуже, тем лучше. Это даже в цитатничке Мао, которые продавали некоторое время назад, ну, в период перестройки. Сейчас что-то не перепечатывают. В цитатничке его это было написано, я это находил. Ну вот, собственно, пока все. Так. Спасибо. Так. Ленин так говорил. Правильно, да, Ленин так говорил. Чем хуже, тем лучше. Верно. Так. Что тут еще? А, вот тут интересную вещь мне прислали. Мы с тобой как-то это немножко не посмотрели в свое время. Это, ну, в общем, с чего все началось, наверное, потому что это 20 какое-то апреля. Вот тут водолазы Знамя Победы утопили, значит, вот якутские водолазы погрузились под лед со Знаменем Победы. Зачем? Не знаю, ну слили, наверное. Армия Трисогуски. Да, да, да, да. И вот тут интересно, ты понимаешь, вообще с этим Знаменем Победы как-то все странно. Вот прогресс этот не долетел. И ты знаешь, вот они его старались красный флаг нигде не показывать, а показывали его только в одном виде, в виде Знамени Победы. Ну, не одна же дивизия-то воевала, ни один штурмовой флаг-то был, понимаешь? То есть, можно было бы как-то продемонстрировать боевые знамена, но почему-то никто их попрятали, никто их никуда не выставил, да? Может быть, силу какую-то они особенную имеют. Ты понимаешь, в этом тоже есть смысл определенный. Вот тут написали, что у Путина сегодня выходной, Песков. Ну да, он наработал там по полной программе. А где он 10 дней провел выходных, так и не сказали нам. Бухал, наверное. Ну, он же не сказал. Нам так работать, как он отдыхает. Вот что я скажу. Почему не упал самолет на голову Путина? А потому что он просто не полетел, мы же об этом говорили. Т-50 же не участвует в параде. Когда говорили про то, что может свалиться самолет, то рассчитывали, что Т-50, они его сняли и не будут они его использовать. Мы об этом говорили до августа. Потому что боятся, что он свалится на голову Путина. Так что тут все очень серьезно. Вот тут написал, ты скинул мне, вот кто-то написал, Александр. ЗРК «Бук» участвовал в параде на 9 мая 2015 года, однако ни один диктор не произнес это слово «бук». Это легко проверить, посмотрев трансляцию. Бук двигался сразу за тором М2У. Похоже, что произносить слово «бук» в России теперь запрещено. И вот тут Вячеслав... Неприлично. Наверное, не запрещено, просто неприлично. Да. Вячеслав, доброго времени суток. Во-первых, с праздником Победы. И вас также. Второй. Пусть даст Всевышний нашим ветеранам еще час, день, год достойной жизни. Согласен. Вновь поражен вашим предвидением. Сам воспринимал как шутку, надеялся на цифру 20. О присутствии на параде Победы в Москве. 13 друзей... Ну, он по-другому написал, но я имел в виду вовши на вот, но насчитал 12. Вот пересчитывает Азия и СНГ, Казахстан, Таджикистан, Туркмения, Азия без СНГ, Китай, Индия, Монголия, Вьетнам, Африка, ЮАР, Египет, Зимбабве, Латинская Америка, Куба, Венесуэла. Их оказалось 12 друзей. Под вопросом Милош Земан, он 13-й. Остальные — морская пыль. Хорошо написано, с уважением, Юрий. Ну, я с вами согласен. Только, в общем-то, это ожидаемо было все совершенно. И вот, а тем не менее, замечательные московские, так сказать, комментаторы говорят, около 30 глав зарубежных стран участвуют в торжествах в Москве и так далее. Ну, не было там 30, конечно, мы это все прекрасно видели, слышали. Так что тут вот, вот Юрий Азербайджан забыл. Uh-huh. Да, так что вот с ним получается как раз 13, да? Uh-huh. Вот. Ну, что, вот тут, сейчас я посмотрю еще тут, про Земана, вот он говорил про Земана, что можно сказать. Земан интересный товарищ, да, он прилетел в Москву, но на парад не пошел, а в этот момент разговаривал с премьер-министром Словакии. Таким образом, и премьер-министр Словакии никуда не пошел, понимаешь? То есть, что за этим стояло, я не знаю, но... Да. А вот президент Словакии Киска, он считал своим долгом в день 70-летнего юбилея Победы над фашизмом обязательно... побывать именно на Дукле, где началось освобождение республики. Нормально. Он бы всей душой туда бы приехал, к этим 13 друзьям вовше. Но, к сожалению, тут вот вовше на отдельно. Потому что... вот. Тут Путин с Милошем Земаном с этим встречался, и они сказали, что все, с Европой связи восстановлены. Ну, мы видим по количеству присутствующих, что, конечно, восстановлены. Все нормально? А? Все нормально уже? Ну, нет, конечно, ну что, ну там, ты же видел, не было никого. Да, даже люди посчитали для себя неприемлемым. Ну, там Меркель, я понимаю, у нее сложная ситуация. С одной стороны, я не знаю, что у нее есть у Путина на нее, а с другой стороны, она возглавляет Германию, она не могла проигнорировать. И то она приехала после, так сказать, Дня Победы, понимаешь? И вот Путин отметил особый характер отношений России и ЮАР. Надо сказать, что он со всеми, с кем встречался, отмечал особый характер отношений. Вот с Мугабе они поговорили, кстати, о фашизме. Представляешь, с Мугабе, который с 80-го года сидит из передовой страны, из передового государства, самого передового в Африке, сделал говно, спустил все, в общем-то, в унитаз, ну, как и Путин, этой же дорогой. Они говорят, как плохо быть фашистом. А они кто? Два фашиста сидят и разговаривают. Они там человеченку не ели случайно? Не знаю, наверное, Мугабе что-нибудь привез такое. Такой, да. Да, деликатесы. Вот Вьетнам назвал отношения с Россией приоритетом во внешней политике. Ну, правильно, там отслюнявили нормальное количество, какие-то атомные станции собираются строить. Конечно, причем за свои деньги, все нормально. Ну, это самое главное, как бы, это Россия и Китай. Конечно, да? Вот как кто-то мне написал, это Владимир, прям было, да, вот Алекс, вернее, написал, что он, наверное, вот ради всего, ради вот этого и затевалось все. То есть, вот, ты знаешь, такое ощущение, что и война, и победа вообще затевались ради этой встречи Путина, да, с Си Цзиньпинем. Так, что ли, получается по всему? Ну, надо же было что-то как бы слить все. Предлог нужен. Так что, видишь, сейчас говорят о том, что Китай будет вваливать какие-то безумные деньги. Запомните, Китай ничего вваливать просто так не будет. Он вваливает только в себя. Ну, это может быть какая-то трансформированная форма себя, но только в себя. Китай ни в кого не инвестирует, им нафиг никто не нужен. Только они сами. Так что вот Керри тут сообщили, едет в Сочи на переговоры. Ну что ж, Путин гоголем ходит, думает, Китай ему поможет. А на самом деле, как тут вот картина совершенно неясная. Да? С чем приедет Керри, еще непонятно. Ну уж точно не с тем, что давайте там мир, дружба, жвачка. Потому что они же тоже все это видят, они не дураки. А тут пишет, что 11-летний сын Лукашенко пришел на парад в Минске в форме главнокомандующего. Ну да, Лукашенко у себя устроил парад с сыном, и все нормально. В общем-то, ну, каждому свое. Вот Ким Чен Ын, он ракеты запускал, он там какие-то морские ракеты запускал, а вот Лукашенко, значит, своим сыном там на параде был. Ну, каждый по-своему развлекается. Президент России также поздравил граждан Украины и Грузии с 70-летием Победы. Почему Порошенко не поздравил нас с 70-летием Победы? А я не знаю, поздравил, не поздравил, я что-то не смотрел. Ну, вот то, сказали что... бы, если бы поздравил. Не поздравил. А вы погуглите, поздравил? Ну, я думаю, что Порошенко всех поздравил. Вообще, есть смысл поздравлять все народы бывшего СССР. Ну, я так полагаю. А Путин, как ты видишь, так выделил Украину и Грузию. Почему выделил Украину и Грузию? Ну, наверное, в отношении этих двух государств была агрессия. И поэтому как-то, ну, по-своему, у него же свое понимание, свое мироощущение. Поэтому он так поздравляет именно их. Ну, вот Израиль надо было поздравить. И уж эта победа-то им в первую очередь нужна была. Ну да. Так, вот тут Путин с речью выступил, такой вообще, ну, даже мне ее цитировать страшно. Там мы всегда будем помнить про братство народов, про дух союзничества, про все, про все, про все. Так, так замечательно, да, и вот непонятно, он тут при чем, во-первых, Путин, а во-вторых, если вы рассматриваете себя как продолжателя всего этого, наверное, не катит он. Да, вот президент России также принял участие в акции «Бессмертный полк» в центре Москвы. Ну да, то есть... Говорят, было там до 500 000 народу. Не, вполне я допускаю, что столько было. Более 250 тысяч сосчитали. Вот, ну, что тут можно сказать? Ну, шел он там с портретиком. Понятно, что это мероприятие для него и устроили. Причем вот... увидел генсек ООН все это дело, Пан Ги Мун, и решил, что это, ну, или прикололся, сказал, что вначале он решил, что это демонстрация против там Путина, а потом увидел, что это за Путина, и вот он понимает, что это заслуженная любовь народа к Путину, вот как было высказано. Ну, понятно, что это Путин приватизировал еще вот этот бессмертный полк, да? То есть это День Победы Путина, Ротенберга. Они что, за него жизнь отдавали? Сечин, конечно. Конечно, они... Там, кстати, эти... Этот... За Сечина и Ротенберга отдавали, с Якуниным, чтобы Якунин шубхранилище строил. Понимаешь? То есть они рассматривали так, придут вот уроды, возьмут газ, нефть и будут кайфовать. А за это надо отдать жизнь. Зачем она нужна? Ее же надо за это отдать. Кстати, вот многие в Москве обратили внимание вот на такие вот фотки, которые потом вот это вот как раз от бессмертного полка вот такие вот вещи остались. То есть есть предположение, что какая-то часть там все-таки это был чисто организованный такое мероприятие, то есть там раздали, сказали, вот вам павших родственников и будете ходить. Ну, потом их эти портреты бросили. Но они и так все одинаковые были. Ну, не все, естественно. Да. Ну, какая-то огромная часть была одинаковая. И вот это какие-то гнусные попытки там что-то оправдать, да, сказать, да нет, это люди сами, мы им просто сказали место, где можно сделать, и они там очередь стоят. Ну, какую-то такую пургу, да, знаешь, бред, вот каких-то детей пытаются обмануть. А знаешь, почему они думают, что обманывают? Потому что они сами инфантильные, они не выросли. Они так и остались да детьми, вот эти люди. Ну, дураками мы называем взрослых инфантильных людей, ну, обычно. Да. В этом смысле, да, безусловно. Конечно. Они просто инфантильны. Только им спички дали в руки. А вот Путин призвал Меркель как можно скорее решить существующие проблемы между Россией и ФРГ. А есть такие проблемы именно между Россией и ФРГ? Мы да что-то нет. делим с, именно нет, с ФРГ? Конечно. Это проблемы мирового порядка, это глобальные проблемы. Они не между Россией и ФРГ. Да, Германия находится просто по другую сторону от путинских. Вот и все. Здесь Путин, конечно, корки мочил. Он такую фразу сказал, выступая, что союзники оставили один на один с фашистской Германией. Советский Союз. Это как? Вот уже несколько раз мы слышали, это по телевизору все время насаждают, двигают, что Советский Союз воевал один во Второй мировой войне. Я не понимаю, в 1939 году, 1 сентября, началась Вторая мировая война. Первыми вступили в нее, наряду с Гитлером там, и Польшей, потому что Гитлер напал на Польшу, первыми вступили Англия и Франция, которые объявили войну Гитлеру. То есть как-то очень странно это. Понимаешь? Поэтому вот если имеется в виду второй фронт, долго не открывали. Англичане в этот момент воевали в Африке. С Роммелем воевали, причем не самым последним гитлеровским генералом. Против англичан воевал Ханс Иоахим Марсель. Не самый последний летчик. Когда Эрика Хартмана, который сбил 362 советских самолета, когда его допрашивали, это исторический факт, его спросили, вот вы самый лучший ас Второй мировой войны, вы нам вот там скажите. Он говорит, не я самый лучший ас Второй мировой войны. Он говорит, а почему? А кто? Он говорит, Ханс Иоахим Марсель. Говорит, ну как же? Потому что, говорит, он сбил там 157 самолетов, 153, я уж не помню. Но он сбил там спитфайров и так далее, американцев. Ну там американские самолеты, английские. А это идет один к трем. Ну и получил за это, конечно, в дыню и так далее. Но я к тому, что там воевали, так сказать, сливки против англичан. И говорит, что Галланд летал там со своей бригадой, со всей. Ну, то есть, говорит, что там уж вообще все подводные лодки были там. Можете себе представить, если бы они пришли сюда. Здесь вообще никто, ни комар бы не пролетел. Поэтому, когда Путин говорит это, ну, это бред. Зачем он обижает людей? Я понимаю, что он хочет показать роль Советского Союза, но не так же ее показывают. Но не надо это делать, чтобы было отторжение. Это надо делать, чтобы наоборот люди согласились, сказали, да, ты прав, да, все правильно. Все. Говорить правду. Зачем говорить неправду? Ты взываешь к его благоразумию? Да, хотя бы к благоразумию. Я не взываю к порядочности, у него нет ее. Я взываю к благоразумию, к тому, что ну ты дурак, ты сам из-под себя, сука-то, вышибаешь-то, отпиливаешь. И вот 9 мая был сильный пожар. Горел двухэтажный склад в районе метро ВДНХ. Да, вот как раз, когда начался, за час до начала парада случился пожарного ДНХ, и вся Москва была в дыму. Вот тут фотка даже такая вот есть. Очень страшно она смотрится, конечно, да? Такой дым над Москвой такой, во время парада. Ну и много, конечно, таких вещей, которые наводит на определенные мысли, что, в общем-то, Боженька есть и что он не фраер. Да? Вот этот самый пожар, который тушили с вертолета. Да? Вот в Ростове-на-Дону обрушилась часть мемориала. И вообще, мы сегодня, я намерен поговорить вот о таких вещах, потому что это очень наглядно. Вот там какая-то делегация возлагала павшим венки, армянской делегации. В этот момент пол мемориала отвалилось, как там людей не передавило. Непонятно, да? Вот. Бук, который зенитно-ракетный комплекс, загорелся в Чите. Там видео можно посмотреть, есть в интернете, очень серьезное. Вот фотографии. Вот он, как горит этот бук. Вот. Народ вышел встречать, тут ура. И загорелся бук. Почему именно бук, а? Никто не задавался таким вопросом. Некоторые вещи, видимо, они... Бук хорошо горит. Да, бук хорошо горит. Они, можно назвать их совпадением, но таких совпадений почему-то вот в этот раз было очень много. Безумное количество просто совпадений было. Вот. Ну давай дальше. Под Ростовом ветеран Великой Отечественной войны, уничтоживший более 500 фашистов, умер в нищете в канун юбилея Победы. Да, вот фотография, это ветеран на этой фотографии. А вот его жилище, где он умер, такое деревянненькое, туалет во дворе. Я видел это много раз. Мы видели, как умирали герои войны. С сортиром во дворе всю жизнь прожили, вот в лачуге в деревянной. А Вова там в 2010-м заявил о том, что все нормально, что все ветераны получили жилье. И очень удивлялся, что не все получили. А вот 91-летний ветеран в Смоленской губернии, да, 4 дня жил в лесу. Его 4 дня искали, вот слава богу, нашли. Там все праздники, все выходные с 7 мая. Бегали, все искали ветерана, который ушел в лес, ему 91 год, за дровами. Вот ты куда ходишь, Эдик, за дровами? Я никуда не хожу, потому что у меня Логично. Есть паровое отопление, и ты никуда не ходишь. Ванна. Да, а ветеран ходит, понимаешь, вот 24-го года рождения ветеран ходит за дровами. Ну, потому что все в порядке, Вова Путин, ты их всех облагодетельствовал. И вот 4 дня ветераны искали. Слава богу, нашли живого. А у меня вот вопрос про того предыдущего ветерана. Что-то я никак не сообразил. Уничтоживший более 500 фашистов. Он кто был? Снайпер или кто? Как? Ведь обычно же считать, кто. Не, ну, явно не танкист, не артиллерист. Снайперов 500 фашистов нет ни одного, который... Ну, я тоже подумал, да, условно говоря. Таких снайперов нет. К чему вот эта вот ставка вот здесь? Ну, она... я не знаю. Я знаю, что это ветеран-орденоносец. Это заголовок такой. Я как раз насчет заголовка. Уничтожил, я не знаю. Главное, что он принимал участие в боевых действиях. Он орденоносец. Сколько там чего он уничтожил? Сейчас... Я просто спросил, да. Я сейчас не качу бочку на ветерана, да, я спросил, как можно определить, что он уничтожил 500 фашистов, я к заголовку у меня претензия, это какая-то фигня. Ты понимаешь, что заголовок дезавуирует идею самого ветерана, ты понимаешь, как он звучит? Mm-hmm. Он звучит, что человек, убивший 500 человек, умер в нищете, вот так он звучит. Ну, может быть, да. Потому что 500, ты понимаешь, война, кто считает? Единственное, кто может считать, это снайперы, летчики, ну, какие-то индивидуальные, да, эти самые. Ты правильно сказал, 500 человек нет ни у кого. Как? Я еще одну категорию знаю, которую может посчитать. Палачи. Да? Но это вряд ли, да, он? Нет, ну, конечно. Тогда откуда взяли они цифру 500? И зачем? Вот в чем вопрос. Ну, это я так, в качестве расследования и, так сказать... мыслями. Вот спрашиваю, Слава, как вы думаете, оправдание Путина пакта Риббентропа-Молотова это лишь интерпретация истории или обращение к западным странам в оправдании будущих действий? Ну нет, он должен что-то говорить такое, что будет прямо противоположно их представлениям. Вы понимаете? То есть он сейчас должен говорить все наоборот. И подтягивать к этому у всех остальных. Мы говорили про пакт Молотова и Риббентропа, когда называют это преступлением, я говорю, это хуже преступление, это ошибка. И действительно, пакт Молотова-Риббентропа – это ошибка. То есть Гитлер обманул Сталина. Ну, что тут можно сказать? Только так и надо это рассматривать. Так, вот еще инцидент. На одном из закрытых концертов для руководства Харьковской области и антитеррористов. Ну, это да, это фейк. То есть прошла информация, что на закрытом концерте в Харькове Макаревичу об голову сломали гитару, кто-то там из командиров АТО и так далее. То есть сейчас вот активно шли разговоры про распятых Макаревичей и про распятых ветеранов на Украине. То есть такие вот злодеи там на Украине и так далее. И вот в связи с этим очень наглядно, конечно, прозвучал страшный... Не, Макаревич сказал, что он в суд обратится, ну, он зря расстраивается. Нет, ну я понимаю мысль такую, что надо до этих-то собирать, доставать. Это же понятно, что кто-то придумал там внутри редакции какой-нибудь Life News или еще чего-то, да? Их надо доставать, их надо вынимать. Есть решение, ну, суд есть, ну, там же появятся какие-то фамилии, и все. В этом смысле он прав, мы же их потом все равно, так эти что... креаторов будут в зоне стенгазету рисовать, да? Так что, вот, так сказать, распятые ветераны с Украины, они немножко не прокатили. А вот из Тобольска страшная история такая пришла, что 9 мая внучка обнаружила 92-летнего дедушку, который является ветераном, не фейковым никаким, а настоящим, в луже крови. Вот. И ему пробили голову, сделали вот трепанацию, не знаю, там, какие будут последствия. Понятно, что человек, ну, старенький, 92 года ему, он физически... как бы слабый, ослабленный, и поэтому последствия любые могут быть. Ну вот его, я так понимаю, украли документы у него, украли деньги, только деньги остались там где-то в кителе или в пиджаке. В общем, это настоящий ветеран, и вот так с ним случилось. Вот распятые вам ветераны на Украине, да, что там у хохлов, так это называется. Мы обратили внимание, что... каждые праздники, каждый 9 мая в России обязательно что-то случается с ветеранами. Ты обратил внимание на это? Я давно обратил внимание, еще в 94 году, когда у моей подруги, тети и дяди были ветераны войны, оба. Они, собственно, на войне и познакомились, и поженились. У них не было детей, у них такой иконостас, у того и другого там вообще. То есть они всю, с первого до последнего дня прошли до Берлина всю войну. Их убили вот как раз вот в празднике в 94 году, а потом замечательные ребята поделили их квартиру, так как не было у них детей. Причем ее поделили, племянница, представляешь, была, ничего не получила, квартиру вырвали и поделили. То есть ради квартиры убили, никого не нашли, менты, прокуроры все. А потом они же и поделили квартиру, представляешь, какая прелесть. И вот массовое отравление в Челябинской области. Да, в День Победы, прямо на церемонии Победы, отравились 30 человек, из них 27 детей. В местном доме культуры. Так вот, замечательно отметили. Надышались или что? Нет, как, ну, что-то съели там. Интересно. В Омске заряд праздничного фейерверка упал в толпу. Нет, тут надо про Белгород, наверное, сказать. В Белгороде, а белгородцы организовали салют в Орле. Ну, ты помнишь, там, город первого салюта, вот, опять, вы видите, какие совпадения? Вот Орел называется город первого салюта. Взорвался салют еще в апреле, да, перебило кучу народу, сожгло там, я не знаю... пол Орла, вот, и в шутку уже даже говоришь, город первого салюта, люди ржут, потому что они думают, что ты прикалываешься. А это реально, то есть это за освобождение Орла первый салют был, и Белгород. И вот белгородцы решили там помочь и организовать, так как в Орле все эти запасы салюта взорвались, вот они салютанули, ну, вроде никого не прибили. А вот в Омске заряд фейерверков влетел как раз в VIP-толпу, в ложу с прессой и с VIP-гостями. И всего лишь пятерых там прижег немножко, и то не страшно так. Еще новости про фейерверки. В Благовещенске неизвестные выбили в машинах стекла, вытащили сумки и кошельки во время фейерверка. Да, вот я Сереже хочу сказать, брат Сон, видишь, додумались. Мы с ним стояли, смотрели фейерверк, как бомбануло, и загудели все машины. Он говорит, ну вот, все, сейчас перебьют стекла и все сумки повынимают. Ну, вот в Саратове, слава богу, не додумались, а в Благовещенске, видишь, Сереж, додумались. Так вот, в Балашихе люди пришли на фейерверк, а там фейерверка нет. Они скандировали там салют, салют, салют. Ну, они должны радоваться, потому что сейчас любой салют – это возможность отправиться на тот свет. 18-летняя девушка погибла во время автопробега в Пятигорске. Ну да, это вот такой автопробег, такой парадный, ура, вперед и так далее. Я вот таких шуганул. В 9-го ехал, они там какие-то с башнями, с пушками на машинах и так далее. Там ехали и пытались пролезть. Как, ну, у меня как в том анекдоте, у меня фиг проскочишь. В Энгельсе пушка упала на машину. Да, это вообще, ну, Энгельс, это, господи, это тот же Саратов. Понятно, что здесь и не могла она не упасть. Где, кстати, фотография? Вот она. Вот пушка, которую на эвакуаторе везли пушку, наверное, пушки уже эвакуируют, она слетела и прям пробила лобовое стекло. Вот хорошо, говорит, в сантиметре от лица девушки прошла эта пушка. Ну, повезло. Вот. Так что бывает. Вот еще какие-то ДТП с участием водителя и раритетной техники, направлявшейся на парад. А там вообще все очень-очень сложно. То есть в начале долбанули Виллис. Вернее, не так. В начале какой-то, значит, Виллис, я так понимаю, наехал на старушку. После этого перекрыли. Это в Питере. После этого перекрыли. Причем он наехал и уехал. После этого перекрыли движение, и в результате должны были ретро-трамваи ехать, их пустили другим путем, и те, кто собрался, их не увидели. А после этого на другой, я так понимаю, Виллис налетела какая-то Ауди, пыталась скрыться с места происшествия, потом что-то они там все начали драться, один из в этой Ауди оказался полицейский, они там все в алкогольном и наркотическом опьянении. В общем, все у них нормально. Все у них получится. Так что вот такие вот развлекалочки. Потом в Казани после салюта машину протаранила толпу. 7-летний ребенок погиб еще. Двое детей получили телесные повреждения. Трое взрослых госпитализированы. А вот четверо в Омске угодили под колеса автомашин после гуляния. Ну и тут вот безумное количество аварий, еще 9 мая знаменовалось просто каким-то, вот особенно под Питером, даже некоторые назвали это Волховский фронт, вот под Волховом здесь, под Питером, под Волгоградом очень много перевернулось машин, в общем, куча ДТП какой-то безумное. А в Каменске, значит, в Каменске-Уральском, из-за дождя потекли вдруг внезапно крыши, люди стали обращаться, а им сказали, вы что, озверели, 9 мая праздник, нет никого, кто вам будет крышу чинить, тазы ставьте и все, и отдыхайте. Снегопад в Челябинске, 64 населенных пункта оставил без света, а в Улан-Удэ ТЭЦ-1 сломалось и тоже все. Ну, в общем, больше 100 населенных пунктов в России на 9 мая сидели без света. Зато вот жители Улан-Удэ возмутились продажей шаров с фашистской техникой. Вот я вам фотографию покажу. Вот эта вот фигня надувная, на ней написано «Пантера 01». Вот это очень сильно их возмутило. То есть их совершенно не возмутило, что у них нет света на 9 мая. Фигня какая, да? А вот то, что продают надувную «Пантеру», ну где у людей мозги, а? Эдик, вот ты мне скажи. Надувная «Пантера» их напугала. жесть какая-то. Причем, ну вы же сами видите, то есть если там какие-то свастики там особые были, ну надувное что-то там непонятное чего. Вот пожары опять были в неограниченном вообще количестве. Вот 35-летняя женщина с двумя детьми под Волгоградом погибла, ну и так далее. В общем, жутко. А вот этот 9 мая ознаменовался каким-то вообще просто таким разгульным праздником, да, который просто, ну, очень жестокий был, конечно. Такой хуже войны, да. Праздник, который столько же жертв, сколько на войне в празднике. Московские власти отказались установить мемориал оппозиционеру Борису Немцову. Ну да, причем они сказали, у нас есть закон, что через 2 года мы только после смерти героя, так скажем, устанавливаем. Через 10 там, по-моему. Да, да, нет, самое главное, нет, они говорят, у нас есть закон. Ну помнишь, вот фильм «Начальник Чукотки»? Ну да, да. И говорит, вы там сделаете столько, я не могу, почему? У меня приказ. Ну то есть, сам себе пишет приказы, сам зачитывает и говорит, я не могу, у меня приказ. Так и здесь, у нас закон, мы не можем. Мы кто, московские власти, это московский закон, но мы не можем его как-то так поменять. Ну, Ахмату Кадырова уже поставили без всяких этих самых, да, ограничений. Конечно. Пенсионерка с онкозаболеванием покончила с собой в Москве. Ну, понимаешь, вот Путин не только отнял право у людей жить по-людски, я говорил уже, отнял право умирать по-людски. И вообще, вот интересно, меня спрашивают по этому поводу всегда, куда смотрит РПЦ, ведь толкать людей на самоубийство, это же сатанизм чистейший. Ну, с точки зрения русской православной церкви. А что я могу этим людям ответить, которые меня спрашивают? Ну, вы посмотрите, кто стоит во главе церкви. Сатанисты и садомиты. Ну, они, может быть, это специально делают, я не знаю. Ну, представь, такое количество самоубийств, и оно все возрастает и возрастает. В Москве пенсионера убило сброшенным с балкона креслом. Слава, Эдик, твой друг или политический противник. Одно другому не мешает. Вот. Как Ленин с Троцким тоже были друзья. В Москве, ну, классическая такая ситуация, да, там шел пенсионер, тоже такое совпадение странное, родился в 45-м году. И его креслицем с 12-го этажа хлопнули по голове и убили. Вот такие вещи в России часто случается, что-то всегда вылетает. Я помню, как-то у меня соседи были, и как напились на Новый год, она взяла бутылку из-под шампанского, выкинула в окно. Но это сосед не рядом, это из соседнего дома. И возвращается муж ее с улицы, провожал кого-то, голова в крови и вся такая. А он такой молодец был, с 5-го этажа один раз упал, полез прикуривать, на 4-й жив остался. И вот у него голова в крови, она говорит, что случилось? Он говорит, какая-то сволочь бутылку в меня кинула. Ну, она уж промолчала, не стала говорить. Ну, это особенность такая у нас. В колонии башкирской подавлен массовый бунт заключенных. При этом говорят, что сила не применялась, а заключенных успокоили методом индивидуальных убеждений. Но при этом почему-то пострадали 20 заключенных. Ну почему, да, они пострадали? Гипнотизеров туда забросили, а и 20 пострадал. А короче, они от пострадали убеждения тогда. Ну, настолько были убедительные, убеждающие, что тем пришлось пострадать, да? Да. Ну, и я слышал там это, говорили они об этом, как-то так они сформулировали, да говорят, они хотят там, как это сказать, смягчение режима содержания. Да ни хрена они не хотят. Да, они хотят справедливости. Они хотят повышения режима содержания, чтобы по закону было. Да, конечно. Потому что, ну там, ну какой он режим? Ну, он стандартный режим, либо строгий там, либо там, как, ну как это самое, да? Как смягчение? Че, дайте нам бухать? Баб нам дайте? Никто же этого не просил наверняка. Люди еды просили, тупо. Эти свиньи ментовские, блин. Извиняюсь, я не про ментов. Совсем я именно про этих. Ну, про, да, вертухаев, понятно. Да, да, да, да. Житель Челябинска ввел в заблуждение городских спасателей, сообщив о авиакрушении дельтаплана в озеро Смолино. Да, он сообщил. Кажется, там запустили шары, ну, как обычно, их вот там толпу шаров запускают, они упали в это озеро, а он сообщил, что туда упал дельтаплан. Ну, тоже неплохо, потому что оттуда какого-то извлекли мужика, который плавал там на, я так понимаю, в безобразно пьяном виде на матрасе. Ну, вот я не знаю, в Челябинске, наверное, погода не теплее, чем в Саратове. Я думаю, сейчас вот кого-нибудь заставить в озере на матрасе плавать. Ну, жесть такой вообще. Очень суровый отдых, надо сказать. Челябинские мужики любят суровый отдых, да? В преддверии 9 мая под Брянском взорвался автомобиль с ваххабитами и боеприпасами. Теперь ни ваххабитов, ни боеприпасов не осталось. По-моему, хорошая новость. Алю, тут пожрать дайте зонам. Да даже не так. Вот как кто-то хорошо сказал из Зычков фразу такую, которую я запомнил на всю жизнь. И всегда считаю, что она очень справедлива. Дайте дышать, гады. Вот так. Дайте дышать, гады. Не надо там даже еды-то даже. Дайте дышать просто. Потому что дышать не дают нигде. Не только в тюрьме, но и на воле. Да. Ну, какие-то вот ваххабиты, не ваххабиты, я не знаю. Короче, какие-то люди якобы взорвались. Там несколько из них не русских каких-то, или таджики, или кто они там. А один вот русский по национальности. У них найдены 3 гранаты, поврежденный автомат АК-74. В общем-то, такой тоже рок-н-ролл, да? Крылай, да? Правильно я прочитаю? Угу. Прочитал. Под это... Брянском спрашивают. Да, под Брянском. Даже я могу зачитать. Занят день до майских праздников на федеральной трассе в московском направлении сразу за населенным пунктом Литошники Жуковского района взорвались 3 машины и так далее. Ну, эта тема такая, она закрытая. Если бы это было на Кавказе, то все СМИ бы об этом говорили, а вот это вот только что нам прислали недавно совсем. Ну, у нас не было эфира, прислали 9 мая, если точно быть. Любимый казанцами парк Кырлай с началом туристического сезона так и не открылся. Его оператор задолжал более 300 миллионов рублей. Да. То есть ситуация какая? Обещали к 9 мая парк открыть, потом оказалось, что там какие-то деньги кто-то кому-то должен, а в связи с этим парк не должен работать. Вот как такое может быть, а? Ну, должны какие-то деньги, ну, разбирайтесь, ради бога. Ну, есть вот эти вот аттракционы, даже если на них арест накладывается, почему они не работают, я не понимаю. Ну, крутись, вертись, доставляй удовольствие и наоборот еще деньги зарабатывай. Какие проблемы? Ну, арестовали их. Это же не значит, что их взяли и положили в карман, арестовали. Ну, они там стоят, куда они денутся. Я ничего не понимаю. Тут вот вывороченное вообще представление обо всем, о законности, о целесообразности, обо всем. Мне слов нет. 9 мая у людей парк отняли. Они там все намылились с детьми, приходят. А там нет, они денег должны. Ну и что, мы-то вам ничего не должны. Парк стоит. Почему он не работает? Бипорт, фонд капитального ремонта, поздравляет жителей Мурманской области с Днем Победы, написано. Да, и там, видишь, вот фонд капитального ремонта, я подчеркиваю, пишет, пусть слезы на глазах будут только от радости и смеха. Представляешь, когда он рассылает вот эти платежки, там радость и смех только. Вот я обратил внимание, такая особенность. Вот все воры, жулики и подонки, они очень любят поздравлять с 9 мая, рассылать какие-то открытки, какие-то вообще там немыслимые варианты поздравления придумывают их креативщики. И им не стыдно, я вот не понимаю. Вот представь, фонд капитального ремонта поздравляет жителей Мурманской области. Ну, это же обхохочешься. В Чечне в День Победы взяли Рейхстаг. Да, там, ты не видел видео? Ой, замечательно. Подогнали 51-й газон, какой-то дом у них был закамуфлирован под Рейхстаг, оттуда дым шел, а потом сверху, значит, Егоров и Кантарий со знаменем появились, а тут по улице бежали такие красноармейцы. Ну, в общем, Кадыров просто чудит по полной уже программе, причем потом пронесли какие-то немецкие штандарты, ну, такие стилизованные, и к ногам Кадырова бросили. В общем, все, Кадыров всех победил. Просто жесть какая-то. А еще Кадыров призвал Барака Обаму забыть обиды и подняться над проблемами. Представляете? Да он же как сказал, по-своему, он сказал, что типа забудьте обиды, там, ну, примиритесь, да. А если не примиритесь, то мы вас типа тогда уконтрапупим. Вот это вот, вот признак недалекого человека, да, который, ну вот как и Путин, да, он же вроде как хочет мириться, но при этом говорит, ну там типа но вы, не, дол- ну, но если, вы должны ну, если будешь драться, я буду кусать. Не драться даже, не, не в этом драться. Ну, да. Не, я хочу с вами помириться, но вы должны приползти. Вот так вот, да, он да. рассуждает, да? Не, ну ты понимаешь, исламисты херовы. Клоуном сейчас при как Архан, клоуном жена, запретили хохмить и прикалываться и всякие вещи по внутриполитическим вопросам выдавать. Все клоуны молчат в России по внутриполитическим вопросам. И им дали по шапке, и развязали руки, ты можешь что угодно говорить. Ты Кадыров же не боится Путина? Путин боится Кадырова, насколько ну, я понимаю. Ну, не знаю. То есть сейчас они все вон тренируются на кошках. Он говорит, вон, помнишь, как этот Моргунов, этот Вицин, говорит, иди тренируйся. Никулин, говорит, иди тренируйся. Я увидел Моргунов на кошках. Да, так и здесь. Представители чеченской научной и творческой интеллигенции, тут вот можно остановиться, да? Нет, как Жванецкий делает паузу, правильно, ну, да? Итак, представители, я понимаю, сейчас на меня опять обрушится, скажут это самое и так далее, но я читаю дальше. Представители чеченской научной и творческой интеллигенции обвинили Михаила Ходорковского в попытке подорвать авторитет Рамзана Кадырова и в неприязненном отношении к чеченскому народу. Да какой попытки? Естественно, что никакого авторитета среди научной и творческой интеллигенции, какой бы она национальности ни была, конечно. Кадыров, наверное, не имеет. Не, ну это и, вот представь себе человека, который знает, как пишется слово интеллект, и он уважать. Вот кто знает, как пишет слово интеллект, вы уважаете Кадырова? Вот хоть один, скажите, вот напишите. Нам просто хочется это знать. Такого быть не может. Как его можно уважать, если ты знаешь, как пишется слово интеллект? А вот Павел Астахов отказался, в кавычках, как он сказал, насильно защищать несовершеннолетнюю невесту из Чечни. Да, конечно, засал. Что тут? Еще бы он слово там сказал. Ну, ему, конечно, очень просто решать какие-то вопросы, связанные с уже мертвыми детишками, с какими-то там делами, где можно... Не, в там, Америке можно порешать, да, там где деньжа, там побегать, что-то там пописать, харей свой покрутить. А здесь, да, здесь нужно с Кадыровым ссориться, а ему не хочется. По поводу кавказской пленницы, Шуриком он из одноименного фильма, да, «Кавказская пленница», я имею в виду, не хотел бы быть. Зачем ему подставляться под товарища Сахова? Не знаю, даже фамилия Астахова пачкать нашу передачу, может вообще о нем не говорить, об этом клоуне. Не, ну просто... Слишком он мелкий и говенный. Не, ну это один из, так сказать, путинских сатрапов, и нужно да понимать... Какой сатрап? Как... Ну так, он даже не клоун, такой. Да, он даже не клоун, он как Элла Памфилова, примерно, на том же уровне. Типа вот у меня тут в ногах болтаются какие-то борцы за какие-то права, да? Банк Ротенбергов получил доступ к пенсионным накоплениям. Ну, это на самом деле... Дамальцев, вы купили стадион «Спартак» и сделали подарок. Вы ждете, когда нечто будет восстанавливаться, нахер вам работать, вы просто громко свистите. Во-первых, я не обязан покупать никакой стадион «Спартак». А кто купил? У меня... Не, ну тут пишут, ну мы говорили про стадион «Спартак». У меня нет ворованных денег. Я свои деньги всю жизнь зарабатываю, поэтому у меня никогда денег не хватит никакой «Спартак» купить. Понял, Александр Собинов, хрен с горы магнитный, пивун, блядь. Вот. ну да, такой был Собинов тенор, да, угу. Вот, но это урод, это не тенор. Вот. И мы не свистим здесь, мы говорим о том, что мы готовим и к чему мы идем. К тому, чтобы взять уродов, которые все украли, в том числе и стадион «Спартак», открутить им яйца, отправить их рожь пилить, делать дороги до конца их жизни, имущество их мы национализируем. Под имуществом я в том числе понимаю «Газпром», «Железную дорогу» и так далее, и так далее, и так далее. Об этом мы говорим, урод Собинов, понял? Центробанк разрешил пенсионным фондам размещать накопления на депозитах подпавшего под санкции СМП банка братьев Ротенберг. Понял, Собинов? Ротенберг будет пенсию делить. Но стадион «Спартак» он все равно не будет покупать. Потому что ворованные деньги, они лучше их вложат куда-то там. Они сами не знают куда. Они столько украли, что они даже не знают, куда это все делать. Вот сейчас они подбивают, бабки видят, что все, ну нет ничего, представь, вот воровали, воровали там в три горла, и ничего не осталось, представляешь? Это то, о чем мы говорим, это жулики мелкие. Я, помните, говорил, причем давным-давно, еще в 2006 году, на СТС, если кто-то запомнил, меня спросили, почему ты называешь Путина с его командой мелкими жуликами? Я говорю, чем отличается мелкий жулик от крупного? Мелкий сколько бы ни украл, он все равно все потеряет. Ну, другого русского слова не придумали. Проебет он все. Вот они все это... Мальцев, а вы верите, что Путин на кнопку не нажмет? Нет, не верю. Нет, не верю, что он на кнопку. Я верю наоборот, что рано или поздно он нажмет, если мы его не остановим. Потому что я так понимаю, что его больше некому остановить. Доход прокурора Саратовской области за год вырос более чем в два раза. И у всех остальных он и у ветеранов вырос, и у пенсионеров в два раза вырос. Нет? Тогда почему прокурор вырос в два раза, а? Потому что если бы не вырос, то кто-то бы еще и сидел, наверное. Угу. Четырехлетний мальчик. Вот, находился он неделю в больнице на лечении, еще ожоги получил, потому что пришли уроды делать там газ. В результате газ взорвался, мальчик обгорел. Знаешь, сколько мальчику отсудили за ожоги четырехлетним? 70 тысяч рублей. Можете себе представить? То есть вот это есть лучшие люди, есть меньшие люди, как в «Русской правде». Помнишь, там, если ты лучшего человека убьешь, то это все секирбашка. А если ты меньшего, ну, денежку там отстегнул, сколько скажут, монет, и все нормально. Вот сейчас та же самая ситуация. То есть есть вот лучшие люди, всякие Ротенберги, которые теперь будут наши пенсии делить. И меньшие люди, как вот тот мальчик, которому можно за то, что он погорел, 70 тысяч заплатили, и все, и пофигу мороз. Председатель Центральной избирательной комиссии Чуров выдвинул версию, по которой выборы на референдуме в Шотландии были полностью фальсифицированы. Представляешь, какой маразм. Этот дятел размышляет каким образом? Он размышляет так, что если вот сейчас проголосовали за... консерваторов, да, а там не бьются, получается, в его понимании цифры. То есть цифры за партию не бьются с цифрами за идею, которую продвигала эта партия. То есть они разные, получается. И для него совершенно в голове даже нет, что прошло уже с сентября очень много времени, раз. То есть что там партии тоже работают, что там движуха происходит некая, понимаешь? То есть что одно дело это говорить, голосовать за идею путем референдума, другое дело голосовать за власть, ну и так далее. То есть есть вещи, которые он пытается впрячь, которые не впрягаются в одну телегу, и при этом этот человек является каким-то большим специалистом в области выборов. То есть он считает, что вот если за Единую Россию там голосует, как он нам говорит, такое вот количество, это вот такая стабильность, и это соответствует тому, что они не подтасовываются. Угу. Это как раз соответствует тому, Чуров, что ты все подтасовываешь вместе с Вячеславом Викторовичем Володиным. Сам бы даже ты и не догадался, как это сделать, потому что ты глуп. А Слава, конечно, в этих делах молодец. Он знает, как надо выборы подтасовывать, карусели организовать. Самое главное, как должны учителя, врачи ходить строем, как их загнать. Вот он главное знает, как их загнать, чтобы они еще били в себя в грудь копытом и говорили, что это счастье великое служить Путину и засовывать за него бюллетени и крутить карусели и так далее. И считали, что вот они стоят, крутят карусель, это подвиг. Они же рассматривают некоторые как подвиг, не как подлость и мерзость, за которую потом отвечать придется. Сегодня день рождения у Надежды Савченко. Да, мы поздравляем от всей души, как-то вот даже смешивать эти вещи, день рождения, вот это вот. Вот сегодня акции. Да, во многих, причем странах, прошли акции в поддержку. Вот она более 300 дней находится в тюрьме. И абсолютно, конечно, незаслуженно. Представители УПЦМП, а это что? Ну, Украинской Православной Церкви, да. Не встали во время зачитывания имен бойцов АТО, погибших в Донбассе. Ну, в общем-то, я так понимаю, что Мастуковский патриархат, это, Украинской Православной Церкви именно Московского патриархата, вот он как-то проявил себя, при этом заявили о том, что они не встают, потому что они там против чего-то и так далее. Ну, странно. Почтить память людей, которые погибли, церковь, мне кажется, должна в любом случае, да, если это христианская церковь, если это православные люди, не какие-то там, я не знаю, там, самоубийцы, да, про которых мы сегодня говорили. Хотя мне и их очень жалко, этих самоубийц, очень жалко. Не знаю, почему их не жалко православным иерархам. Ну, не знаю, Бог им судья, не хотят они почитать память, пусть не почитают, но что они не по-христиански себя ведут, это совершенно четко. Мощный взрыв прогремел под Горловкой в Донецкой области. Да, причем там совершенно непонятно, кто чего. Тут вот все СМИ российские стали рассказывать о том, что это вот как бы злые укропы стреляли. Но оказалось что потом, что территория как раз, где стоят украинские военные, и по ним как раз удар-то и был нанесен. Так что странные, в общем, сейчас все эти события. Они настолько... уже все привыкли, что информации стало мало. Эдик, ты обратил внимание? То есть настолько люди уже, видно, и там внутри вот этого котла всего затрахали, что они даже уже... Раньше они все описывали, сбрасывали все в интернет, а сейчас уже никто и не пишет. В ДНР и ЛНР рассказали о широкой автономии в составе Украины. Да, замечательно. Вот этот Пушилин начал говорить о том, что они согласны на автономию и так далее. Вот вопрос такой Пушилину. Нет проблем. Все это очень хорошо. А как же референдум? Ну вы же говорите, граждане на референдуме сказали все, независимость и так далее. И вы из-за этого референдума все устроили. А теперь вы говорите, да ладно, мы как бы согласны. Вы согласны, а граждан кто будет спрашивать, а? Или в данном случае не надо их спрашивать, а? Вот парадоксальная совершенно ситуация, представляешь, вот это чистая путинщина. Киев считает, что Россия должна возместить Украине 350 миллиардов долларов в качестве компенсации за разрушение в Донбассе. С таким заявлением в эфире украинского Пятого канала выступил первый замминистра экономического развития и торговли Украины Александр Боровик. Да, но для этого необходимо провести трибунал, чтобы люди под присягой рассказали о том, как путинцы там все это дело долбили. Потому что мы же прекрасно понимаем, что Путин будет настаивать на том, что он вообще не при делах. что это там вот Захарченки, Пушилины там и так далее. Они взяли все, расфигачили. А он тут при чем? Там вокруг Путина столько языков, что ты не найдет, что. Нет, я говорю, для этого поэтому свидетелей. Нужен трибунал. Поэтому без трибунала это невозможно. Понимаешь, только трибунал. Во второй тур выборов президента Польши вышли Комаровский и Дуда. Да, причем Комаровский получил 32%, а вот Дуда получил 34%, и Комаровский уверен, что он во втором туре победит. А вот ты знаешь, это очень... Вот если бы цифры были наоборот, у Комаровского было бы 34, а у Дуды там 32 и даже 20, то и то я не уверен был бы, что Комаровский победит. Ты понимаешь, во втором туре больше голосуют за аутсайдера, потому что голоса всех, голоса оппозиции, все они соединяются. Поэтому, то есть с точки зрения вот чистых выборов, Комаровский уже прососал. Если он будет какие-то ну, там, действия применять совершенно невообразимые, может быть, он как-то вытащит ситуацию, но я даже не представляю, что он должен сделать. Вернее, я представляю, но для этого нужны очень серьезные финансы и очень как бы серьезные креаторы, потому что он попал. На самом деле попал серьезно. Кончита Вурст на своей странице в Facebook обратился к фанатам на русском языке. Да, вот меня тут спрашивают, тот, кто прислал, как вы смогли за почти год предсказать, ну там в сентябре я написал в Твиттере, что ну, в живом журнале это осталось, что вот это вот чудо и победит, и никто тогда не мог представить, а вот потом победил. Как вы могли предсказать? Да вообще вот у этого не было ни одной вообще, ни одного шанса не победить. Причем вот это говорит спасибо России. Так оно и есть. То есть, если бы вот еще не так сильно вы выпендривались в России, может быть, и не взяло бы это первое место. А так как все стояли на рогах и так далее, уже внешнеполитическая ситуация была достаточно жесткая, поэтому, конечно, тут это сразу плюс, ну, наверное, 25 очков, да, 25%. Вот, плюс того, что Россия не хотела вот этого вот чуда. Армения может стать транзитной страной для иранских энергоресурсов. Не может. Эдик, не может. Ни одного шанса у Армении нет. Я как зачитал как заголовок, надо понять, что кто это сказал. Это заявил чрезвычайный полномочный посол Исламской Республики Иран Мохаммед Рейси. Конечно, конечно, понятно. Не может. Ни при каких обстоятельствах. Во-первых, первое обстоятельство это географическое. Ну, какой смысл тянуть через Армению, да, когда можно из Ирана напрямую, Иран граничит с Турцией, и можно протянуть напрямую. Если речь через идет, Армению лобзиком. Да, если речь идет о газопроводе, который идет из Туркмении в Азербайджан, и подключить к нему иранский, и это да, ну, во-первых, через Армению сложнее тянуть, легче обойти, да, а во-вторых, политически, ну представляешь, то есть Армения будет сидеть вот на таком кране, на котором, в который вкачивают Туркмения, Азербайджан, Иран, а с той стороны Турция, Греция, ну и там по всей Европе это расходится. Да нафига? Вот, если у иранцев с головой беда, ну я не думаю, они всегда наоборот проявляли чудеса, да, хитрости, поэтому навряд ли они будут это делать. Зачем они это говорят? Ну, можно понять, зачем. То есть, чтобы добиться каких-то политических моментов, каких-то договоренностей. Поэтому, в принципе, дешевле, если они потащат по границе, там все равно, вот, если тащить через Армению, это будет необходимо тащить рядом с границей, граница с Грузией, да? Так легче тогда с той стороны границы протащить, хотя там здоровенные горы, я вообще не представляю, зачем это делать в горах. Ну, что, нельзя по территории Ирана Им выгоднее было бы экономически и политически в миллион раз это сделать. А вот Пентагон объявил повышенные уровни защиты для военных баз по всей стране в пятницу. Ну да, это очень интересная вещь, тем более, что говорят, что это вот в связи с этим там налетом каких-то исламистов и так далее. Мне что-то в это не верится. Я думаю, что здесь совсем другое. Здесь совсем другое. Понятно, что когда речь идет об охране баз, ты же сам понимаешь, это значит, основная масса личного состава должна быть на месте. Ну, то есть минимум увольнений и так далее. Но это как внешняя угроза для базы, так и внешняя угроза для страны. Действия будут совершенно одинаковые. Одни и те же военные будут на одних и тех же местах. Понимаешь? Поэтому вполне я допускаю, что это некая хитрость такая, что они заявили, вот там кто-то что-то там пострелял, а мы тут будем сейчас базы свои сильно охранять. На самом деле, я думаю, что речь идет о других вещах. В Индии боевики маоисты взяли в заложники около 500 крестьян. Да, там что-то вообще тема, не знаю, во что это вылилось. Сейчас информация, может быть, уже пришла. Ну, там вечная тема, там же маоисты в Индии вечно воюют. Почему? Потому что, ну, мало таких стран, там Индонезия, Индия, кто там еще там, где маоисты очень серьезные, потому что, я так понимаю, в Индии их снабжают всем китайцы. Ну, главное, чем снабжают, это деньгами, поэтому там маоистов очень много в Индии. Мы маоисты, народ плечистый. Ну да, маоисты. По сообщению британской газеты Daily Telegraph, президент Сирии Башар Асад отправил под домашний арест главу национальной разведки Али Мамлюка. Ну да, такого Штауфенберга, такого только сирийского разлива. Да. Ну вот, вот этот мамлюк должен был, конечно, понимать то, что понял Штауфенберг. То есть, что нужно диктатора вначале уничтожить, а потом приходить к власти. То есть, тут Башар Асад ему вешает попытку переворота, я так понимаю. Но попытку переворота надо начинать как раз с устранения диктатора. Причем нужно убедиться, что он 100% устранен. А потом уже что-то переворачивать. То есть мочить нужно наверняка. В Австралии задержали 17-летнего юношу, готовившего террористический акт. Ну, в Австралии что-то это понеслось. Я вот не понимаю, почему там наиболее нетерпимое отношение к исламистам, наиболее нетерпимое, их наименьшее там количество при этом. То есть они на глазах у всех, ну, может, поэтому и задержали его. Конечно, ну как вообще там такое могло быть? То есть, если про другие страны понятно, там все взорвали, всех убили, и понятно, почему это произошло, то в Австралии непонятно, как вообще это могло случиться. Вот у нас Архана Джамали, когда задержат, мы пока не знаем. Да? Ну ладно, ты дай. Не, я его не оставлю в покое. Я говорю. Ну хорошо. Нет, он враг, это вы не видите, я вижу. Вот ты говоришь, предсказываешь многие вещи. Я вижу врага, реального врага России. Архан Джамаль и папа его Гейдар Джамаль. Потому что он хочет здесь исламское государство, я не хочу. Да и я не хочу. Ну вот понимаешь, вот они так хитрые сапы. Вот он сидит, хитрит, щурится, я же на него смотрю, а он хочет исламское государство. Нет, не будет исламского государства, еще раз говорю. Пошел в жопу Архан Джамаль. В Македонии полицейских атаковал отряд на бронетехнике. Так. Ну, там произошла странная совершенно ситуация. Какие-то прибежали, я так понимаю, с Косово. Что-то там устроили рок-н-ролл. Как сказали, цветную революцию хотели устроить. Странные люди. Цветная революция устраивается не так. Она там с плакатами, с шарами, там я не знаю с чем, там с розами, с мимозами. А эти с автоматами приехали, расстреляли там кучу ментов и так далее. Устроили. Цветные автоматы. Да, цветные. И свалили еле-еле, я так понимаю, тоже оставив там побитыми целую кучу народу. Вот, так что это никакая не цветная революция, безусловно. Что хотели, так и не сказали, видишь. Как в том анекдоте. А что хотел, так и не сказал. Вот 5 человек в Швейцарии погибли при стрельбе. Ну, это бытовой конфликт, то есть, ничего себе. Да, там как, какие-то вообще непонятные. Ну да, у них же, пажи, у них же у всех да, оружие. Да тут дело даже не в оружии, ты понимаешь? Нет, я понимаю, швейцарии очень мало его применяют. Градус насилия зашкаливает. Ты понимаешь, вот уже совершенно очевидно, что народы мира хотят войны. То ли перенаселение, то ли еще что-то. То есть ты видишь, это везде происходит. Даже в Швейцарии сидят, курят длинную сигарету, нет-нет, и то друг друга постреляют. Военный самолет упал на завод Кока-Кола в Испании. Да, а Аэробус А400. Причем огромное количество заказов на этот Аэробус там заказали и для Германии, и для, и для Франции, и для Испании, и для Великобритании. Всего 174 самолета заказаны. И он взял, вот на Кока-Колу свалился этот А. Да. Турция остановила полет Airbus А400. Ну, вот этого же самого, такого четырехмоторного самолета. И тут еще обвал произошел в аэропорту Стамбула. Четыре человека пострадало. Там потолок рухнул в аэропорту имени Ататюрка. Ну, тоже там как-то боженька им шлет всякие сигналы. Вот А321-й. Эмиратской компании совершила экстренную посадку на военной авиабазе Эль-Минхад в Дубае из-за угрозы взрыва. Да. Представляешь, та же самая ситуация, только теперь, значит, вот с Арабскими Эмиратами, с самолетом. То есть постоянно какие-то угрозы взрыва. И мы обратили внимание, что это самолеты одного и того же производителя, да? Ну, вот Airbus. А вот здесь Boeing 737 в Домодедово совершил нештатную посадку. А у того, вот у Боинга странно, вот у этих все время сообщают бомба, а у Боинга все время выходят из строя какие-то мелкие приборы, которые для тестирования систем предназначены. Вот этот прибор показал, что все, кирдык, закрылки, все, закрылкам кирдык, всему кирдык, да. И они там нештатную такую посадку устраивали, хотя кроме вот самого вот этого тестирующего прибора, да, все было нормально. И мы это не первый раз обратили внимание. То загорается пожар на борту табло, то еще что-нибудь. Как в том анекдоте, вас палец сломан, да? Угу. У кладбища под Ростовом аварийно сел и загорелся Ан-2. Да, вот вчера 12 человек на борту собирались, я так понимаю, как вот написано, с целью отработки прыжков с парашютом. Тогда что не выпрыгнули, непонятно. И вот Ан-2 вот этот плюхнулся. Сейчас вот фотографию ешьте. Вот она. Вот странная совершенно ситуация. Вот лежит Ан-2 колесами вверх, да? Вот поле, которое я вижу, это идеальная для Ан-2 взлетно-посадочная полоса. Вот идеальная. Вообще лучше придумать трудно. Вот нет ничего лучше. Даже бетон хуже, чем вот этот. Потому что мягенькая, хорошая, не козлит никак. Ну, она же мягкая, да? Как? Почему он перевернулся? Вот 12 человек на борту было. Странно. Ну, единственное объяснение могло быть, если бы объявили, что экипаж в Домоган пьяный, тогда это было бы понятно. А так я вообще ничего не понимаю. Авария на атомной электростанции около Нью-Йорка. Да, уже все кончилось, уже все. Все кончилось хорошо, да. Ну, ты знаешь, опять тоже там какие-то сигнализации сработали, опять там что-то вышибло, выключилось. Ты знаешь, вот я думаю, сейчас будет очень много сообщений об авариях на атомных станциях. Почему? Потому что аварии сейчас всем очень выгодны. А у атомщиков. Они выгодны тем, кто занимается нефтью и газом. Они выгодны тем, кто занимается экологически продвинутыми технологиями. И они выгодны тем, кто сейчас бросил все на то, чтобы систему ядерного синтеза придумать. То есть атомщики вот для всех это как бы отрезанный ломотик, все хотят уничтожить. А раз так, значит, будет огромное количество не аварий, а таких псевдоаварий. То есть будет очень много сообщений об авариях и нагнетание истерии такой антиатомной. Ну, я думаю, что после Чернобыля и Фукусимы, в общем-то, это справедливо. Народ не обязан жрать это дерьмо, если честно, так уж между нами, да? С какой стати? Вот там где-то в Фукусиме какой-то цунами что-то смыл, тут полмира накрыло, да? В Чернобыле все там взорвалось, весь мир накрыло. Приговоренный к пожизненному заключению 7-й президент Турции Кенан Эврен, организатор военного переворота 80-го года, скончался на 98-м году жизни. Да, то есть он такой убежал от наказания. В тюрячке? Да, убежал от наказания. Так что, ну что ж тут. Это очень хороший вот такой, знаешь, телеграмму такие Путину надо отсылать. Вот там поздравь Обаму, а это вот поздравь Путина. Так вот, Владимир Владимирович, вот мы вам сообщаем, что такой-то умер пожизненно осужденный за то, что был козлом, а не президентом. Так что вы там имейте в виду. Мексиканского солдата, винтовка которого запуталась в гигантском национальном флаге во время военного парада, порыв ветра поднял воздух на 30 метров. Нифига себе. Ну да, такой змей получился. Но ему повезло, он остался цел. Это очень хорошо. Евгений Васильев рассказал о своих первых днях в СИЗО. Да, ну теперь книжку напишет, станет героем. Нет, не книжку. А теперь... Альбом шансона напишет, там, да. Бутырка 2, там, конечно. Тапочки. И фильм Бутырский. Снимут. Вот да хорошо, я конечно, смотрю. Конечно, вот они герои, понимаешь, то есть это сейчас современные герои. Сейчас время супергероев, понимаешь, вот супергерой, раньше был просто время героев, а сейчас супергерой. Вот это... Васильева супергерой, да, там, как та баба, которая генералом армии стала, супергерой, была нет никем, вдруг раз, генерал армии, там, Моторола, вот Гагарин майором стал, был старшим лейтенантом, слетал в космос, стал майором, через звание перепрыгнул, а Моторол был автомойщиком, а через год подполковником, он там, есть фотография, вот он на празднике, вот, такой Моторола. Замечательный. Ну, конечно, а как же, что тут говорить? Это время супергероев, понимаешь? То есть не просто герои, это супергерои такие вот. Я вот хотел еще... А Путину не главное, что ли, супергерой? Конечно, да, из грязи в князь. Был чемоданом носом, стал президентом. Карлики-супергерои, наверное, так. Надо так фильм назвать. Нападение карликов-супергероев. Да, я посмотрел фильмы, вот... Так вот, отвлеченно сейчас закончим тогда с новостями. Посмотрел фильмы, которые были к 9 мая. Ну, некоторые, кстати, неплохие, хорошие. Я посмотрел «Азори здесь тихий». Ну, так, кроме там пулемета на пограничной вышке, тот, кто, наверное, это делал, он, наверное, там что-то каких-то вертухаевских фильмов насмотрелся. Кроме пулемета на пограничной вышке, там, ну, еще некоторых вещей я... Не заметил ничего такой глупости, в общем, как в Сталинграде, да. Фильм мне понравился, в общем. Про летчиков посмотрел вот с Дюжевым фильм, тоже неплохо. Но я не понимаю, где они берут консультантов. Ну, что сложного, взять человека просто, у которого есть масло в голове, который умеет гуглить там и так далее. И вот там такие вещи они задвигают. Вообще я вот прям для себя пометил. Ну, во-первых... Через правое плечо все поворачиваются. Это вообще стабильно. Это вот норма. Поворачиваются в фильмах современных про армию через правое плечо. Ты представляешь, что бы сделали, если через правое плечо повернулся человек. И это мелочь, грубо говоря, но уже сразу видно. Вот потом фраза там была: цистерны с керосином, которые для вашего полка заготовили, сгорели. У меня челюсть отпала. Это на чем же люди-то летали, если у них керосин в качестве топлива? Или это керосин все для ламп был, там для палка? Там вроде люди летают на яках. Ну, там такое нечто, которое не то як-1, не то як-3. Угу. Понять очень сложно, потому что воздухозаборника даже у нее нету. Вот то, что там нарисовано. Угу. Но тем не менее, в любом случае, двигатель поршневой. Поршневые машины времен войны летали на бензине Б-91. Это такой этилированный бензин зеленого цвета, замечательный. Вот в Саратове его тут на нефтеперерабатывающем заводе производили, приблизительно говорят, каждый шестой литр бензина этого был сделан в Саратове. Поэтому прекрасно знаем, что это такое. Поэтому очень забавно, я представляю, самолет, тогдашний самолет залит керосином, он бы, наверное, не полетел. Да, вот у меня товарищ был, ну, он не очень... Кто залил бы, сразу пошел на тюрьму. Он очень бедный был, вот, а летать любил. А у него самолет был Як-18, и он в него заливал с целью экономии 76-й бензин. И я приезжаю, привожу... Бензин нормальный. Говорю, ну что, полетели? Он говорит, да я уж залил там 76. Ну, я один раз полетел с ним, у меня волосы дымом стояли. Ну что, там все зашкаливает, температура, в общем, просто какая-то немыслимая. И я так это, после этого стал ждать, как он полетает свой 76-й, там, отработает или сольет его, да, и тогда уже нальем нормального. Ну, обычно тоже с колонки, ну, 95-го. У нас даже однажды случай был, который нас чуть не погубил. Мы взлетаем, а он налил одну канистру, вот эту 76-го, и две канистры я еще привез. Он там что-то, ну, бодяжил через шляпу, через фетровую, как положено, в общем-то, там отстой этот сливал, там все вроде нормально, туда-сюда, и взлетаем. Я смотрю, температура зашкаливает. Я говорю, температура, ты что туда налил? Все, мы сейчас... Он нормально, нормально, сейчас мы это самое, чуть пикернем, там винт затяжелим, сейчас все раздуется здесь, охладимся. Начинаем охлаждаться, температура еще растет, у меня волосы дымом. И вдруг, знаешь, так, головной телефон, он говорит, а подушку-то, масло радиатора вынули, и все. Представляешь, то есть масло радиатора закрыт. И понятно, что уже ничего остывать не будет, будет только хуже. Как сели, это вообще просто, то есть... развернулись по ветру, сели там в ужасе, сейчас все, взорвемся, ну, потому что он кипит, как самовар. Ну, оказалось, техника наша хорошая, не взорвались. Ну, это тогда, и я все, и после этого сказал, никаких 76-х, ничего, если летим, ничего не заливай. Такого. Так, вопросы. Вопрос. Западные СМИ заявили, что на параде Победы в Москве была показана огромная мощь российской армии, и Запад не в силах тягаться с таким передовым вооружением. А я не знаю, кто это, какие западные СМИ, которым Путин проплатил. Но нужно понимать, что современная война, вот если исключить ядерный вариант, в котором тоже Путин не молодец, да, потому что мы знаем, что сейчас вот у прогресса, оказывается, взорвалась третья ступень. А что значит взрыв третьей ступени? Это в том числе и противоракетное оружие может так работать. Почему они, я говорю, ни разу не заявили о том, что какие-то злые пиндосы сбили прогресс? А потому что им страшно даже подумать об этом страшном сне, что у кого-то есть эффективное оружие. Но это исключим, допустим, ядерное оружие, хотя по нему как бы все понятно. Вот вы думаете, то, что происходит на Украине, это современная война, что ли? Да нет, конечно. Это не современная война. Там в Сирии, наверное, по современнее. Конечно, конечно. Современная война будет абсолютно другой. И ее пока нигде и никому не показывали. Ее не покажут по понятным причинам. Для того, чтобы генералы всегда готовились к прошлой войне. Ну, кому надо показывать современную войну, современные методики? Зачем? Там, чтобы ИГИЛ в Ираке побеждать, да нафиг они, или чтобы Саддама Хусейна побеждать, или чтобы Белград бомбить. Для этого не нужны современные технологии. Современные технологии – это те, которые против сильного противника будут применяться. Вот представьте себе Китай. Ну, вы думаете, американцы или кто-то там, НАТО не рассматривает Китай как противника? Конечно, рассматривает. Ну, предположим, вот исключим Россию. Они должны готовиться к войне с Китаем? Ну, конечно, должны. То есть у них должно быть против Китая эффективное оружие. То есть против его баллистических ракет, против его крылатых ракет, против его подводных лодок и так далее, и так далее. Ну, и то же самое оружие против России. Что же они, если кто-то думает, что они так вот проспали Путина, да, такого молодца, он их обманул, а теперь уго, во все оружие, а у них уже нечем защититься. Но это не совсем так, ребят. Вопрос, когда будут судить Путина, будет ли у него адвокат? А если да, то вы не боитесь, что адвокат использует метод Чубаки, и Путина признают невиновным? Ну, это такой, такой вопрос мог задать только Кармишин, это точно, потому что метод Чубаки – это его любимый метод. Я не знаю, смотрит ли он нас, и он ли это написал, вообще очень... забавно. Нет, вы понимаете, метод Чубаки он прокатывает там, где есть кодифицированное право. Кодифицированное. Трибунал, который будет проходить, он же не будет, он будет, так сказать, создан, этот трибунал, на основе вновь принятых документов. Ну, как Нюрнбергский. Это не будет какой-то... Я против того, чтобы Путина судили, да, такое, в международном трибунале, где все кодифицировано. Зачем нам это нужно? Мы сами напишем законы, по которым будем судить Путина. Это однозначно. Сами напишем. Мы не будем по тем, которые сейчас есть, по тем, которые были, которые есть в Гааге. Как в Нюрнберге. Все будет то же самое. Поэтому я не думаю, что вот методом Чубаки там его адвокат. Адвокату придется вначале научиться самому. А есть же это, метод анти-Чубаки. Ну да, да, да. С двухсторонний, уж можно применять и с той, и с другой стороны. Это обезьянка, да. Помнишь, бабах, голова взорвалась. Ну, кто не знает, метод Чубаки, это показан в Южном парке. Очень забавный метод такой, действительно. Ну, похоже, так многие юристы рассуждают, то есть, когда пытаются по каким-то, как им кажется, формальным основаниям что-то изменить. Вячеслав, вы не думаете, что всех пропавших без вести российских детей отправлять на органы, например, в Израиль, замешана в этом путинская вышка? Ну, про этих христианских младенцев, в общем-то, мы премного наслышаны. Я не думаю, что в Израиле. Это может быть любое другое место. Это может быть любое другое место, конечно. Но они слишком дорожат репутацией своей, чтобы потерять ее из-за каких-то там... Какая разница? У людей есть деньги на нормальные органы, ну, в смысле, на легальные органы, чем нелегальные покупать. Это в Таиланд надо ехать куда-нибудь там. Да. Не хочу плохо про Таиланд сказать, но я имею в виду в другое место. Ну, понятно. Не, ну, отправлять-то можно куда угодно, органы можно как угодно легализовывать. Но то, что за всеми безобразиями в России стоят путинцы, это однозначно. Потому что, представьте себе, у них неограниченная власть. Как при неограниченной власти может кто-то что-то другое сделать? Ну да, можно разово что-то делать. Можно что-то там на хапок что-то схватить. Но нельзя создать систему преступную там, где уже существует преступная государственная система. Разве это можно сделать? Так. Ну все, да? Или да. Еще что-то? Вопрос, что будет с ватниками, как их будете определять, и к власти пускать нельзя проститутки. Нет, ну про каких ватников вы говорите? Если вы говорите про всяких ядросов и так далее, будут люстрации, то есть те, кто себя зарекомендовал. А за те придурки, которые приделывают на свою машину башню танка, пишут на ней Т-34, там ездят и восхваляют Путина. Они же Путина, они же не дедушку моего, ни одного и ни другого восхваляют за то, что они победу принесли. Они Путина восхваляют за то, что мы так живем. Ну, конечно, мы как-то их особо сильно никуда продвигать не будем, потому что они дураки. Но это единственное основание, по которому мы не будем их продвигать. Мы не будем их карать за то, что они дураки. К сожалению, как-то вот так мир устроен, что в нем много дураков. Да? Ну, может быть, от них будем стремиться к тому, я уже говорил, чтобы от них умные дети родились. Я понимаю, что это сложно сделать, что вы мне сейчас про генетику чесать начнете, но ну, надо пытаться, безусловно. Что если мы не украдем деньги, которые сейчас путинцы разворовывают, вложим в медицину, вложим в образование, ну, наверное, они будут поздоровее, поумнее, вложим в физкультуру и в спорт и так далее. Будем пропагандировать здоровый образ жизни, будем пропагандировать справедливость как метод, тогда все будет нормально. Вячеслав, когда вы придете к нам на пост, сами знаете кого, будете вести новости на канале, поставите камеры везде в Госдуме. Спасибо за ваш ответ. Камеры поставим не только в Госдуме. Госдума это... Скорее всего, если мы придем к власти, когда мы придем к власти, Госдуму-то... Ну, мы ее и не планируем вообще иметь. Ну а зачем Госдуму? Нам нужна прямая демократия. Зачем каких-то избирать кренделей, которые потом чего-то где-то проголосуют? Нафиг они нужны? Каждый может сам проголосовать вполне. Нужно операторов избирать, которые будут контролировать, что вот по такому-то округу так-то, так-то и так далее. Это система очень легко, я думаю, в нынешних условиях разработать и сделать, когда есть гаджеты. Ну, первоначально, я думаю, вообще никакая Госдума не нужна, пока мы вот эту систему не наладим. А камеры должны быть везде, в каждом органе исполнительной власти, в каждом органе местного самоуправления, в каждом кабинете. Ну, и вместе с микрофонами. Ну, кроме сортиров, там только микрофоны, чтобы нигде не должны были договариваться. И все, кто представляет интерес местного самоуправления или государства, обязаны решать вопросы рабочие только на работе. То есть мы будем карать безумно, если кто-то хоть одно по работе слово скажет в нерабочее время. Все, свободен, сразу с вещами на выход. Не должно этого быть. Все на работе и все под контролем. Все черновики, все, что ты пишешь, все должно в облаке там оставаться. Сразу вот набрал слово, оно уже там. И все. Все документы, все черновики, все должно там быть. Спасибо. До свидания.